«Нифига себе!» — сказал Ромка в соседней комнате, и Василий встревоженно поднял голову. Судя по тону высказывания, ничего страшного за стеной найдено не было, но лучше бы, конечно, по комнатам не разбредаться. «Ну что там еще?» — недовольно спросил Василий. Ромка появился в проеме, и в руках у него была... Василий моргнул и поднялся. «Книга. Серый и увесистый томик с золотым тиснением». «Вот», — растерянно пояснил Ромка. «Валялась». Василий взял книгу и тупо уставился на обложку. «Лев Толстой. Анна Каренина». Осмотрев и ощупав переплет, невольно покосился на вывихнутую койку. «Та же история. Такое ощущение, что томик выпустили с чудовищным браком. Крышка пропеллером, корешок вогнутый, даже толщина вверху и внизу разная». «Внутри», — почему-то шепотом подсказал Ромка. Василий раскрыл томик на середине и вновь моргнул. Сначала показалось что-то со зрением. Внезапная близорукость или что-нибудь еще в этом роде. Ни одной строчки прочесть было невозможно. Буквы расплывались, как на промокашке, крохотными серыми пятнышками. В состоянии, близком к панике, Василий полез в начало книги. На первой странице значилось. Глава первая. «Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастны по-разному, все смешалось в доме Обломских». Стива проснулся. Далее буквы теряли очертания, и строки шли бессмысленными полосками до конца страницы. Василий принялся лихорадочно листать. Бумага была рыхлая и толстая, как блин. Увесистый томик состоял из каких-нибудь полусотни страниц. И на каждой одно и то же. Лишь однажды серые пятнышки обрели очертания и сложились в ясную, вполне определенную фразу. У Вронского была красная шея. «Ты что-нибудь понимаешь?» — в недоумении спросил Василий. И вдруг умолк. Негромко, но явственно отдавалось по гулким темным комнатам. Кто-то опять шел босиком, только походка на этот раз была другая, не твердая, вроде бы даже пьяная. Василий без стука положил книгу на пол и взялся за кобуру. Плохо, что этаж был сквозным, шаги доносились как бы из трех проемов сразу. Оба замерли, вслушиваясь, хотя, честно говоря, пора было уже не вслушиваться, а всматриваться. Первым увидел Ромка. Зрачки его расплылись во весь раёк, и он закричал, как подстреленный заяц. Василий крутнулся волчком и чуть не выронил пистолет. На его глазах из мрака, заполнявшего проем, вылепились вздутые, переваливающиеся бедра, колышущиеся ядра грудей и бледный слепой отросточек головы. Качаясь сбоку на бок, в раскорячку она с невероятными усилиями ковыряла к нему, призывно раскинув четырехпалые руки, одна из которых была явно короче другой. Истончающиеся от колен ножки вихлялись и гнулись под тяжестью чудовищного тела. Заячий Ромкин визг пронзал перепонки. Чувствуя, что всего секунда отделяет его от безумия, Василий судорожно нажимал и нажимал на спуск. Но выстрела, как и полагается в бреду, не было. Наконец, дико заорав, он прыгнул навстречу надвигающемуся на него безликому ужасу и, что было силой, впечатал рукоять пистолета в крохотный голый лоб. Хилые ножки подломились, белесая туша откинулась назад и затем повалилась на спину, запоздало смыкая объятия тонких ручек. Василий перепрыгнул через упавшую, почувствовал, как слабые пальцы пытаются ухватить его за штанину, не глядя ударил по ним рукояткой и кинулся в проем. Следом метнулся Ромка. Стремглав, проскочив несколько комнат и чудом не сверзившись с лестницы без перил, они вылетели из подъезда, но не остановились, а продолжали бежать, пока не кончилось дыхание. Первым упал Ромка, за ним чуть поотставший Василий. Последним страшным усилием он еще заставил себя поднять голову и, лишь убедившись, что никто за ними не гонится, вновь задохнулся и лег щекой на пористое стекловидное покрытие. Они долго лежали рядом и не могли произнести ни слова. Мерцание гигантских конструкций разливалось над ними, как северное сияние. «Я же говорил, что это она!» — всхлипнул Ромка и стукнул кулаком в пол. Василий шевельнулся, сел. Осмотрел пистолет и, негромко ругнувшись, убрал в кобуру. «С предохранителя надо снимать, когда стреляешь». «Отец, мать, живы?» — угрюмо спросил он. Ромка молчал. Видимо, собирался с силами. «Живы!» — глухо отозвался он наконец. «Шмотки делят». «Это как?» «Ну, разводятся». Василий покивал, понимающе скорбно, потом протянул широкую лапу и грубовато огладил колкое жневье на Ромкином затылке. «Ничего, Ром, выкрутимся как-нибудь». Несмотря на то, что в отчаянном своем рывке они покрыли чуть ли не 200 метров, путь до фосфорицирующих громад оказался неблизким. Как выяснилось, гладкий стеклистый пол скрадывал расстояние. Отупев от пережитого, они плелись молча, лишь изредка вздыхая и оглядываясь на сильно уменьшившуюся пятиэтажку. Если верить наручным часам Василия, дело шло к половине четвертого. «Слушай, а ведь и впрямь светает». Они остановились и с неохотой запрокинули головы. «Это колонны отсвечивают», — сердито буркнул Ромка. От основания ближайшей опоры их отделяло уже не более 50 метров. Огромная, как небоскреб или телебашня, вся изрезанная по вертикали канавами и расселенными, колонна возносилась, мерцая к стеклистому потолку, в который и врастала на умопомрачительной для русского провинциала высоте. И вовсе она не была круглой, как казалось издали. Если спилить ее под корень, то срез пня, скорее всего, имел бы форму амебы. «Понастроили хренотени», — проворчал Василий. Ромка вздохнул и не ответил. Они приблизились к самому подножию и вдруг, словно разом прозрев, остановились. В бледно-золотистой, отвесно взмывающей ввысь стене, приблизительно на уровне человеческого роста, были глубоко вырублены три огромные корявые буквы. Короткое матерное слово. Молчание длилось не меньше минуты. «Так», — сипло выговорил наконец Василий, — «выходит, мы тут все-таки не первые». Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга, пораженные одной мыслью. А что же стало с тем, кто это выдолбил? Надпись осталась, а сам...